На раненого Леонида тут же накинулись воины, но ему на помощь пришла Юлианна. Она спрыгнула за нами, и пусть немного прихрамывала, но драться могла. Борис тем временем вместе с пятеркой мужиков поднялись на стену и дали залп из ружей. Ксения к тому моменту почти полностью подавила огонь стрелков на корабле и вернула свое внимание на поля боя. Бах, и старик отшатывается от яркой вспышки у самого лица. Барьер погасил физический урон от световой пули, но вот стихийный эффект все равно прошел. Сияющая вспышка рядом с головой ослепила мага, он пошатнулся и схватился за лицо, не видя новой цели. «Ай да Ксюша, ай да молодец, расцеловал бы за это. Защищайте меня», — завопил он, не в силах проморгаться. «Защищайте волхва», — вторил ему кто-то. К старику бросился один из воинов, но тут же рухнул с простреленной головой. Следующий выстрел Ксения сделала уже по волхву, целя в ноги или куда-то туда, но несмотря на ослепление, барьер он все еще держал. Другой воин, которому через мгновение тоже досталось от девушки-снайпера, ринулся к волхву, но кое-что в этой попытке защитить старика я уловить успел. Воин тронул его за одежду. А что это значит? Что барьер пусть и защищает его, но он пассивный и останавливает лишь объекты, движущиеся на большой скорости. Например, пулю, стрелу или арбалетный болт, но никак не кулак, к примеру. Осознав это, я бросился вперед, параллельно призывая еще волков. Маны осталось совсем немного, но исход боя практически предрешен. Мы за считанные минуты либо расправились, либо серьезно ранили добрую половину вражеских солдат. Еще немного и они просто побегут. Да нет, они уже частично бегут, просто отступать можно только на корабль. Я оттолкнулся от кирасы одного из мертвых солдат, взмыл в воздух на несколько метров, оказавшись над полем боя, и рухнул практически на старика. Тот в последний миг что-то почувствовал, махнул рукой, и я ощутил, как потоки магии сформировались в стихийное незримое оружие. Но волхв промазал. Воздушные клинки рассекли лицо и предплечье солдата неподалеку, что пытался увернуться от атаки огненного волка. Кулак врезался в лицо старика, вырубая одним точным ударом. Тот рухнул на землю, а я снова оттолкнулся и теперь уже приземлился рядом с кораблем, на который затаскивали раненого Синицына. Его охранники атаковали меня, но я одновременно оттолкнул их, просто выставил одну ногу назад, уперевшись сапогом в нос судна. Я ощутил массу обоих, но так как силы у меня было много, выдержал, устоял, а их вышвырнуло за борт. В моей руке оказался пистолет, теперь уже направленный в сторону головы Синицына. Тот был в шоке, но ситуацию частично понимал. «А теперь ты скажешь своим людям сложить оружие, либо я прямо сейчас прострелю тебе голову». «Я сдаюсь, сдаюсь», — дрожащими губами пробормотал мужчина, а затем и вовсе обмочился, отчего я отступил и поморщился. «Только пощадите, пощадите». «Лень, ты как?» Богатырь сидел неподалеку от ворот в город, пока остальные занимались связыванием пленных. Тот вздрогнул, поднял на меня глаза, а затем словно немного растерянно посмотрел по сторонам. «Хорошо все, ваше благородие». Подустал чуть-чуть, он был весь в крови, один из воздушных клинков рассек ему кожу от лба до затылка. «Ни хрена ты не в порядке», — забеспокоился я. Чем больше я на него смотрел, тем серьезнее казались его раны. Он, конечно, крепкий, но кажется, это перебор даже для богатыря. «Тебя срочно нужно к лекарю». «Да глупости, зачем их дергать?» Леонид попытался встать, пошатнулся и стал заваливаться вперед. Я просто не успел его подхватить, и он рухнул на землю прямо у моих ног. «Проклятие! Борис, Сергей, живо сюда! Кто-нибудь, будете Алину!» «Черт!» Мужики, увидев окровавленного Леню, бросились ко мне. Кто-то из горожан уже нес носилки. «Справитесь?» – спросил я, когда они погрузили на них Леню. «Да, ваше благородие, вам лучше подождать тут, мало ли что». И действительно, мне лучше было ждать на месте. Пленные солдаты и прислуга сейчас сидели ровными рядками у городской стены под присмотром всего нескольких стрелков. Они без труда могли задавить числом их и сбежать, и единственной сдерживающей силой были два моих огненных волка, что словно стражи наблюдали за пленниками. Старика и мальчишку-баронета мы уже связали и отправили в город, ими займемся позже. Главное только второму первую помощь оказать, а то еще помрет до рассвета, а ведь у него на меня планы. Он дворянин, сын правителя другого города, а значит ценный заложник, которого можно в будущем обменять на выкуп. Мы с Синицынами так или иначе останемся врагами, но смерть баронета мне ничего не даст, а вот его жизнь может дать деньги и ресурсы. Пусть битва на первый взгляд прошла просто отлично, мы просто разгромили их, отделавшись малой кровью, но Леня не единственный, кто пострадал. Юлианне, например, распороли левую руку. Одному из мужчин, что стреляли из мушкетов со стены, попала пуля в живот. Как так получилось, я не понял. Ксения, видимо, не всех сняла, а может, кто из воинов на берегу имел при себе кремневый пистолет. Еще с состоянием Лени было непонятно, но я беспокоился. Ему уже не раз доставалось от монстров, но он словно и не замечал этого. А тут, мне оставалось лишь досадливо цокнуть языком. Ох, поговорю я с тем дедом, доходчиво так поговорю. Так что планируете с ними делать, Ростислав Владимирович? Обратилась ко мне Юлианна, указывая на пленных. 28 солдат, 41 слуга, причем среди последних были и простые крестьяне-земледельцы из крепостных. Тех указал на простых людей, не солдат, заберем. Мудро ли это? Покачала головой девушка. В таком случае у нас рабов и пленных будет столько же, сколько и собственных людей, а учитывая, что наши люди, это по большей части старики, женщины и дети, как бы ни вышло ничего. Любопытно, как она сказала наши, мне это понравилось. Она не дистанцирует себя от города, хотя учитывая, как она сюда попала, могла бы, и я бы даже не обиделся. Да, но у нас мало людей, а работы куча, придется рискнуть. Юлианна кивнула, принимая мое решение. А солдаты? Я посмотрел на них и вздохнул. Они тоже мне нужны, но не уверен, что с ними пройдет трюк как с другими. Крепостные крестьяне уже мыслят о себе как о вещи бояр. Это очень хорошо видно на примере некоторых рабов, что оказались у меня в руках. Крепостные безропотно выполняют все, что им скажут, а вот со свободными так уже не проходит. Тут же воины, которые преданы, как мне кажется, барону Синицыну. Причина им служить мне, нет их. Они, скорее всего, либо сбегут, либо устроят диверсию, либо еще что-нибудь предпримут. Проще убить, хладнокровно заметила Юлианна. Если мы их просто отпустим, то они вернутся к барону, и они вернутся в следующий раз, но с подкреплением. Чем меньше у врага будет людей, тем лучше. Справедливо, одобрил я, но у меня появилась идея получше. Получше, нахмурилась девушка и слегка склонила голову на бок. Именно, улыбнулся я ей. У нас есть целый непроверенный портал. Зачем зачищать его самому, если есть добровольцы? Глава 32. Старик очнулся, спросил я, заходя в камеры с заключенными. Нет, ваше благородие, покачал головой один из стражников, который присматривал за ними, только баронет, сыплет угрозами, аж пришлось его заткнуть. Баронет сидел на полу неподалеку, связанный. Ему оказали первую помощь и заткнули рот кляпом, отчего он только гневно зыркал на меня и мычал. Старик валялся неподалеку от него. Что у него было при себе? Кивнул я на волхва. Кажется, так его все вокруг называли. Вот, ваше благородие. Передо мной разложили личные вещи старика, и первое, на что я обратил внимание, перчатка. Кожаная, без пальцев, с артефактной основой в запястье. Я покрутил ее в руках, осматривая встроенный в нее конструкт. Похоже, что колдовал старик с помощью нее, по крайней мере, даже бегло осматривая. Я приметил схему воздушной стихии. Выглядел артефакт очень кустарно, но я пока не понимал, от чего он питался. От самого старика, если так, то у него должен был быть солидный запас маны, гораздо больший, чем у Алины. Либо же, я внимательнее осмотрел выступающую часть перчатки, металлическую пластину, уж слишком толстую. Постучал по ней, прислушавшись к звуку. Кажется, она полая. Хм, может, внутри черный камень, как в лампе. Это бы объясняло, откуда старик черпал магию. Но я не увидел ни единого стыка. Если камень и внутри, то достается он каким-то необычным способом. Либо его изначально помещали в форму и заливали сверху расплавленным металлом, а уже затем внедряли конструкт. В таком случае его точно можно было уберечь от солнечных лучей. Звучит реалистично, камни маны обычно к температурам не чувствительны, даже к очень высоким. Ладно, с ней разберемся потом. Вздохнул я и отложил перчатку. На всякий случай я подошел и проверил старика. У него оказался магический дар, но такой слабый и крохотный, что всерьез его рассматривать нельзя. Если у Алины дар был с горошину, то у этого деда со спичечную головку, а то и меньше. Все, на что его могло хватить, активировать артефакт, которым он сражался. Другие его вещи меня не слишком заинтересовали. Кошель с монетами, какая-то книжка, написанное на незнакомом мне языке, выглядящем чем-то средним между латиницей и руническим письмом, медальон со знаком мракоборцев, парочка артефактов, ограничивающих магию. Один из них повесили старику на шею, к слову, так, на всякий случай. Может, силы у него немного, но магия есть магия, и применить ее можно разными способами. Но вот главного среди вещей я так и не нашел. Мне нужна та штука, что восстановит статую охранителя, тогда и вопрос с освещением не будет так остро стоять. Город вновь будет защищен от вторжения демонов мрака, и я смогу сосредоточить свое внимание на расширении территории, а не на защите имеющейся. «Сними с него кляп», — приказал я, кивнув на Синицына. Дворянину стоило только позволить говорить, как он насыпал меня целой кучей оскорблений. Я от такого потока брани и угроз даже поморщился. «Когда мой отец узнает, что ты сделал, то не оставит от твоего города камня на камне. Лучшие воины Саратовского княжества придут на его зов, и...» Я просто достал револьвер и сунул ему в рот ствол. Подействовало, баронет сразу же заткнулся. «Давай пропустим всю эту пустую болтовню и угрозы», — предложил я ему. «Скажу прямо, не собираюсь я тебя убивать. Ты с большой вероятностью вернешься домой к отцу и расскажешь, какой негодяй этот барон Градов. Правда, лишь в том случае, если он готов будет заплатить выкуп. Смекаешь?» Я убрал оружие от лица мужчины, но перед этим вытер ствол о его штанину. «Конечно, насколько целым ты будешь, вопрос открытый. Сможешь ли иметь наследников, сможешь ли наслаждаться запахами?» Я щелкнул его по носу. «Сможешь ли вообще ходить или говорить? Сиди тихо, делай, что тебе говорят, и отвечай на вопросы, когда их задают, и сохрани то, что сейчас при тебе. Ты за это заплатишь», — зло процедил Синицын, но больше кричать не стал. Проникся моими словами и тем, как я их произносил. «Да-да, а теперь расскажи мне, как вы собирались починить статую охранителя?» «Да, так я тебе, демонскому отродью, и рассказал», — шикнул он. Я вздохнул, покачал головой и ухватил мужчину за культю, чуть надавив, взвизгнул, залился слезами, но в итоге через некоторое время смог выдать ответы. «Я не знаю, я ничего не знаю. Волх сказал, что сам все сделает. ТЦ», я цокнул языком и отступил. Глянул на деда, но тот все еще был в отключке. Может, не в голову ему надо было бить, а просто руки сломать? Эх, знал бы, что удар окажется таким сильным. «Ладно, так что насчет того, что ты теперь барон Вольного?» Тут парень уже говорил более охотно, но какой-то действительно полезной информации я так и не получил. Все свелось к тому, что его отец, барон Нижнереченска, сказал своему второму сыну, что он теперь будет править этим городом, что Вольнов был захвачен мраком, а Волхв вернет туда свет. Вольнов же будет теперь принадлежать Синицыным. Единственное, что интересно, такой захват был санкционирован князем Саратовским. Но вот о том, почему Вольнов вдруг остался без защиты, Синицын не знал. Паренек вообще был довольно туп и нагл, хотя даже для дворянства моего мира это обыденность. Про более отсталый мир, где больше половины жителей, это свободные и крепостные крестьяне, и говорить нечего. Тут чувство собственной важности и неотразимости будет выше гор. Хотя это немного ответило на вопрос, почему никто не прибыл за мракоборцами. Их прислали, чтобы убедиться, что город чист, и убить выживших, если таковые будут. Возможно, их никто и не спохватился потому, что отряд должен был поплыть после этого дальше, выше по реке, в Самару, а не возвращаться в Саратов. Повезло, повезло. Если бы их ждали, то сюда могли бы явиться войска более серьезные. Хотя больше полусотни воинов в полном боевом облачении, куда уж серьезнее. На самом деле, по местным меркам это вполне себе крепкий боевой отряд, способный разграбить небольшую деревушку. Не думаю, что в лучшие времена Вольного тут был гарнизон более пары тройки десятков воинов. Тем более с Синицыным прибыл Волхв, владеющий магией, да он один мог порвать десятки воинов, прежде чем те успеют приблизиться. Когда я выяснил все, что хотел, в том числе и то, какое количество воинов может направить против меня отец баронета, я вернул кляп на место. Сотню, может две, это самый реалистичный расклад, и пусть Синицын запугивал меня тысячной армией, я не очень-то в это верил. Даже князь Саратова не может вот так просто послать сюда такую армию, хотя бы потому, что эта армия сейчас на западе, воюет с соседом. Иными словами, время на то, чтобы укрепиться, поднабрать людей и обзавестись новыми одаренными, у меня есть. Хорошо, очень хорошо. На самом деле, строительство стены было правильным решением, это сильно упростило оборону. Тварям-то на стену плевать, а вот у людей это вызовет проблему. Для таких стен нужна осада или штурм, и что с тем, что с другим в нынешних реалиях очень больше проблемы. На этом я закончил свое посещение темницы. Пока старик не очнется, делать там нечего, так что лучше займусь другими делами. Теперь я направился на второй этаж своего дома, в импровизированный лазарет, который устроила Алина. Прямо сейчас девушка, бледная, как мел, сидела неподалеку от лежащего на кровати Леонида. Воин все еще выглядел скверно, но на щеках появился легкий румянец, да и дыхание вроде ровное. «Ох, ваше благородие, я...» Алина начала было вставать, но от магического истощения у нее подкосились ноги, и она чуть было не упала на пол. Я рывком подскочил к ней и успел в последний момент поймать. «Да ты еле на ногах стоишь», вздохнул я и усадил ее обратно на стул, после чего достал из кармана стабильный камень империума и вручил ей. «Умеешь черпать энергию из хранилищ?» «Нет». «Ладно, сейчас объясню». Пришлось вспомнить базовый курс одаренных с магическим даром о том, как управлять потоками. В университете, где я преподавал, учились те, кто уже давно прошел этот этап и стремятся стать артефакторами. Я учил их схемам, какие схемы к какому материалу применимы, свойствам конструктов. Можно сказать, что я был эдакой смесью учителя информатики, геометрии и физики от мира магии. Геометрия нужна для правильного создания схем конструкта, информатика, потому что конструкт – своего рода программа, вложенная в схему, а физика, потому что магия – такая же часть мира и подчиняется тем же законам, даже если порой кажется, что это не так. Повезло, что Алина оказалась способной ученицей, и спустя 5 попыток у нее получилось зачерпнуть силу их камня. Она тут же охнула, кожа ее налилась здоровым оттенком, а сама она подскочила со стула. «Спасибо вам, ваше благородие, это чудо какое-то. Просто Ростислав, по крайней мере, когда мы одни», — улыбнулся я. «Ха, хорошо, Ростислав», — смутилась она. «Как Леня?» «Плох, ваше, Ростислав. Ростислав Владимирович», — в итоге сказала она. «Простите, мне слишком неловко называть вас просто по имени. Я даже наставницу так не называла, а вы столь сильный маг, да еще и дворянин, что...» Но она не закончила. Просто в очередной раз охнула, но смысл я уловил. «Хорошо, называй как хочешь», — сдался я. «Так что с Леней я залечила самые сильные раны», — сказала она, подойдя к богатырю, но у него была повреждена артерия. «Хорошо, что его быстро доставили, и я смогла остановить кровь, иначе бы он до утра вряд ли бы дожил. Но сейчас все нормально, думаю, да. Он сильный и крепкий, а еще у него тоже есть сила, так что восстановление идет очень быстро». Фух, я облегченно выдохнул, услышав новость. Потерять этого здоровяка было бы больно, один из немногих друзей в этом мире. Рад слышать. Ну а ты сама как? Еще не полностью восстановилась, а уже дар напрягаешь. Как он, кстати? Дар стал большим, радостно воскликнула Алина. Очень большим. Хотите посмотреть? И прежде, чем я ответил, девушка уже развязала завязки платья и повернулась спиной. Я покачал головой, хмыкнув про себя, коснулся ее кожи и заглянул внутрь. Ядро нашлось сразу, и действительно, оно претерпело разительные изменения. Не просто стало больно, но еще и сложнее, да и магические потоки теперь были полноценными, а не та основа, что раньше. Девушка так сильно устала лишь потому, что просто не успела восполнить запас энергии нового магического ядра. Она за эти дни наполнила его хорошо, если на 10-ю часть, но тут проблема не только в том, что она не умела поглощать ману из воздуха, но и в том, что сам мир крайне беден на магическую энергию. Чувствую, придется моим одаренным уроки по базовому восполнению в портале проводить. Да, ты большая молодец. Теперь тебе придется учиться работать с большими потоками энергии, хотя вряд ли у тебя с этим будут проблемы. Зачастую бывает с точностью да наоборот. Маги, которые так привыкли к большим объемам, не умеют работать с энергией на тонком уровне, а учитывая, что ты делала со своим малым даром, у тебя вряд ли возникнет такая проблема. Алина тут же заулыбалась. Позаботься о нем, хорошо, и я к тебе пару человек пришлю. У нас еще кое-кто раны получил, правда? Ох, да, тогда я их осмотрю. Спасибо, кивнул я и направился на выход. И еще, раз уж ты теперь городской целитель, то надо будет с тобой обговорить оклад. Ну что вы, ваше благородие, вы и так дали мне столько, а я могу работать за еду. Нет уж, Целители на вес золота и получать должны соответствующе, ведь от вас зависит жизни. Спасибо. В общем, осваивайся, позднее мы с тобой еще поговорим, и я дам тебе пару уроков. Как и планировала Юлианна, в баню она вошла, когда там остались только Ксения и Софья. На это и был расчет, поговорить с ними с глазу на глаз, без опасения, что кто-то подслушает. Девушки о чем-то тихо разговаривали, сидя рядом и завернувшись в полотенце. Юлианна же вошла туда полностью голой, не видя причин стесняться. Она не постеснялась бы, даже если бы там были мужчины. Пока служишь в армии, учишься не обращать внимания на сальные взгляды и бить морду в случае, если кому-то одних взглядов будет мало. Единственная вещь, которую она сделала, это прикрыла татуировку на своей лопатке полотенцем. Вряд ли кто-то из местных знает ее значение, но воительнице не хотелось рисковать без необходимости. При появлении новенькой девушки тут же замолчали, удивленно уставившись на нее, а Юлианна, улыбнувшись им, разлеглась на свободной лавке. «Можете не обращать на меня внимания», — решила вот попариться перед сном. «Конечно, конечно», — кивнула ей Софья, — «а мы вот уже собирались уходить, голова от жары кружится», и они действительно стали подниматься. «Ой, да бросьте», — остановила их Юлианна, сев. «Вы что, вот так просто оставите меня одну? Да ладно вам, я же не кусаюсь. Мне нужно ногу хорошенько пропарить, а это долго и скучно одной. Может, составите компанию, хотя бы ненадолго?» Софья определенно хотела уйти, это было видно по взгляду. Скорее всего, воинственная, мускулистая и покрытая множеством застарелых шрамов воительница ее пугала. Софья была типичной городской девчушкой, худой как спичка, такая может упасть от простого щелбана. А вот ее подруга была иной, такой же, как Юлианна. Может, не такой мускулистой, но зато проворной и ловкой. Шрамов у той тоже было в достатке, пусть и меньше, чем у воительницы. «Давай задержимся немного», — предложила Ксения, хотя в ее взгляде было не дружелюбие, а подозрение. Непростая дама, но Юлианна это поняла еще когда впервые ее увидела. В конце концов, его благородие решил, что она войдет в боевой отряд, должна же я знать, с кем сражаюсь плечом к плечу. «Вот-вот», — одобрила Юлианна. «Как говорят, нет ничего более сближающего, чем банька и пьянка. Жаль только, что прохладного пива у нас тут нет. Вроде бы Сергей получил силу замораживать воду», — задумалась Ксения. «О, думаете, он сможет нам сделать ледяное пиво, если покажем ему сиськи?» От услышанного Софья округлила глаза, а затем залилась такой краской, словно готова провалиться со стыда, а вот Ксения отреагировала спокойно, просто улыбнулась, понимая, что это шутка. Но на будущее можно взять на заметку и перед следующей банькой найти этого Сергея. «Скажи, Юлианна, ты уже поняла, что за способность получила?» «Его благородие сказал, что дар у тебя точно должен быть». Ксения подалась чуть вперед, уперевшись локтями в колени. «Ага», не стала скрывать Юлианна. «Он меня пощупал, сказал, что дар есть, но какой, я пока не поняла. Сильнее стало, это факт. Надо будет как-нибудь с вашим богатырем на руках побороться. А вот в остальном непонятно. У тебя же тоже сила есть. Ксюш, как ты поняла, что есть?» «Просто поняла», девушка пожала плечами. «Стоило мне коснуться земли, как пришло осознание, что я могу управлять растениями, заставить траву расти, или оплести чьи-нибудь ноги. На самом деле, мой дар глубже, но мне сложно познать его границы в городе». «Вот как», — хмыкнула Юлианна. «А силами, значит, нас наделяет тот странный проход в чужой лес?» «Так говорит его благородие», — развела руками Ксения. «А что это вообще такое, эти проходы? Я так до конца не поняла. Это лучше спрашивать барона. Я и сама не понимаю, только знаю, что это место, где нет демонов мрака. Только те зеленомордые уродцы, в том, который в подвале, да, в новом, его благородие говорит, может быть что угодно, но то, с чем мы можем справиться, это хорошо, те зеленые были не особо сильные, даже удивительно, обычно монстры должны пугать, а эти, дружина баронета и то внушала больше страха. Ты труп паука просто не видела». «Какого паука? Увидишь», загадочно сообщила Ксения. «А его благородие, что он за человек?» Внезапно для двух девушек поинтересовалась воительница. «В смысле? Ну, я так понимаю, что вы две очень к нему приближены, вот и интересно, какой он? Он обещает нам свободу через год, что будет платить, но в это не очень-то верится. Если бы не колдовство, то я бы и не поверила. Думаю, Софья тут лучше о нем расскажет, в конце концов, они вместе выросли. Ее воспитывали как личного секретаря. Правда, заинтересовалась Юлианна. Да, кивнула Софья. Но в последние недели мне и самой кажется, что я его почти не знаю. В смысле, он изменился. Ростислав Владимирович раньше был довольно легкомысленным человеком. Любил выпивку, обожал проводить время в Саратове в окружении разных дам. То есть он был бабником, в какой-то мере, кивнула она. Но после того, как ему явился охранитель, он словно другим человеком стал. Причем, она на миг задумалась, словно не зная, говорить или нет, он даже выглядеть по-другому стал. В мелочах, но чуть иначе, словно стал старше на пару лет, волосы были длиннее. А еще эта щетина. Вы видели его щетину? Да раньше Ростислав Владимирович из комнаты своей выйти не мог, не побрившись, а сейчас зачастую вообще об этом не думает. Это может быть из-за смены приоритетов. Раньше он был просто баронетом, наследником в отдаленном будущем, а теперь на нем лежит ответственность за оставшихся в городе жителей, встала на его защиту Ксения. Подобные потрясения часто заставляют людей сильно поменять свои взгляды на жизнь. Возможно, кивнула Софья, значит, он действительно сильно изменился, да, даже в каких-то мелких привычках. А еще говорит странно, порой проскальзывают у него словечки, которые я не понимаю, и говор у него странный, кивнула Ксения, да, точно. Поддержала Софья, он действительно по-другому стал разговаривать, голос вроде тот же, а вот произношение, словно он чужак тут, прибыл из каких-нибудь далеких краев, вот это Рогда, вот она тоже по-другому говорит, но не так, как Ростислав Владимирович, а еще может быть, он одержим демоном, вставила Юлианна словно невзначай, но сама при этом внимательно следила за реакцией девушек, ой, хватит этих глупостей. Ксении очень не понравились эти слова, одержимых демонами не бывает, это глупые суеверия. О, вот в этом ты заблуждаешься, я встречала таких пару раз. Юлианна глупой не была и, заметив, как напряглись собеседницы при этой теме, решила немного их успокоить. В конце концов, она не хотела, чтобы наутро барон посчитал, что она тут какие-то заговоры плетет, просто хочет понять больше о том, что творится в городе. Хотя он действительно не похож на таких. Те одержимые были, она сделала паузу, словно задумалась, но на деле это была лишь театральщина, другими. Они не любили солнце, оно им не вредило, но днем им было неприятно на нем находиться. Они заделывали окна, старались лишний раз днем не выходить, а еще любили себя мучить. Мучить, голосок у Софьи дрогнул. Ага, могли расчесывать себя до самого мяса, вырывать ногти и зубы, ну и на людей частенько бросались. И где же ты таких видела? А вот Ксения смотрела на девушку с подозрением. В княжеской дружине, говорила же, нас частенько просили помогать мракоборцам, и да, я знаю, что у вас тут к ним немного иное отношение, но я видела своими глазами, что порой могут делать колдуны. Кровавые ритуалы, от вида которых я несколько дней не могла есть. Бррр, хорошо, что наш барон не такой, да. Пока что все, что он делает, направлено на защиту вас. Хотя для меня все еще в нем слишком много непонятного, задумчиво протянула темноволосая. Он говорит, что охранитель вложил ему в голову эти силы и знания. Ну а кто еще? Уж точно не демоны, иначе бы магам не нужны были те страшные ритуалы, о которых ты говоришь. Хорошие замечания, согласилась Юлианна и поймала себя на мысли, что продолжает идти по тонкому льду, ведя этот разговор. Надо было срочно менять тему, да еще так, чтобы они выбросили из головы прошлые вопросы воительницы. Интересно, а как к этому относится его жена? Его благородие не женат, покачала головой Софья. Да, странно, в его-то возрасте. Ему же почти 30, неужели он за столько лет никого себе не нашел? Его жена Александра и маленький сын утонули 4 года назад. С тех пор Ростислав Владимирович стал много пить и вести разгульный образ жизни. Это стало для него сильным ударом. Потому я и говорю, что он очень изменился. Кажется, он вообще не притрагивался к выпивке за эти недели. А новую жену он себе не искал. Его отец, Владимир Степанович, советовал ему подумать об этом. Но Ростислав Владимирович не рассматривал никого для серьезных отношений. «А ты зачем интересуешься?» – вклинилась Ксения. Юлианна хмыкнула и мгновение обдумывала, как бы лучше ответить на этот вопрос. «А почему бы и нет? Он красивый и сильный мужчина, почему бы не интересоваться?» «Конечно, баронессой мне стать не светит, все-таки разное у нас положение, и вообще, можете меня представить в цветастом платье, ха, но вот если он предложит провести с ним ночь, я, пожалуй, соглашусь, Юлианна, внезапно воскликнула Софья, хотя это был скорее громкий писк мыши, это неприлично, неприлично, картинно удивилась воительница, Софья, не хочу показаться грубой, но вот в этом и есть разница между такими, как я, и городскими дамами. Вы можете тратить вечность на то, чтобы хлопать длинными ресницами, заигрывать с мальчиками полунамеками и бесконечно флиртовать, но у меня на такое просто нет времени. Я воин в дружине, я могу завтра просто-напросто сдохнуть, и если играть во все эти игры, то рискую не дожить до их финала. Но это же не повод давать всем подряд, вспылила девушка. Юлианна мысленно ухмыльнулась. Беседа и впрямь легко ушла в совершенно другое русло. Есть, конечно, риск поругаться с Софьей, но по крайней мере, та вряд ли будет крутить в голове другие заданные вопросы. Софья, милая, ты меня с кем-то путаешь. Разве я говорила что-то такое? Я лишь говорю, что если мне нравится мужчина, по-настоящему, я не стану тратить время на разную ерунду, когда мы можем заниматься чем-то более интересным. Ксения понимающе улыбнулась. А вот Софья надулась еще сильнее. «Софья, а ты вообще с мужчиной была? Уж как-то слишком бурно на это реагируешь». От вопроса девушка потерялась, налилась краской, а Юлианна, увидев это, продолжила. «Серьезно, а как же его благородие? Я-то думала, что ты исполняешь роль его любовницы. Разве не за этим в секретари берут миловидных молоденьких девушек? У нас с ним вовсе не такие отношения», — возмутилась она. «Так может в этом и есть твоя проблема?» Софья возмущенно открыла рот, а затем резко развернулась и выскочила из бани, оставив собеседниц одних. «Зря ты так», — покачала головой Ксения. «Софья хорошая девушка, не нужно было ее так сильно задевать». «Да я и не думала», — досадливо поморщилась Юлианна. «Она ведь и впрямь не собиралась ни с кем ссориться, просто хотела перевести разговор на другую тему, а то тема одержимости барона была уж слишком опасной. Извинюсь перед ней утром». Я ведь и впрямь не собиралась ее задевать. Юлианна на самом деле не считала себя виноватой. В конце концов, Софья первой начала называть ее жизнь неприличной. «Извинись», — кивнула Ксения, тоже поднимаясь с лавки. «А если этого не сделаешь, сообщу барону о том, что ты считаешь его одержимым. Вряд ли его это порадует». «Я этого не говорила», — недобро прищурилась Юлианна. «Просто сделала предположение и сама же его опровергла. Я все сказала». Ксения тоже вышла. «Вот и поговорили», — вздохнула воительница, развалившись на лавке. Глава 33. Я глянул на воинов, стоящих передо мной на коленях. Почти три десятка мужчин, безоружных и раненых, но ничего серьезного. Смотрели они на меня недобро, но по большей части со страхом, да и я для придания некой театральности момента вместо нескольких обычных огненных волков создал одного большого, размером с лошадь. Обычно я так не делал, потому что его сила лишь немногим больше младших братьев, и больше в три раза не значит сильнее. Чисто математически выходило, что я лучше создам 3-4 малых волков, чем одного большого. Но на людей зверь сейчас производил огромное впечатление, некоторые испуганно втягивали головы, смотря на него. «И чего я сразу так не сделал? Есть у вас старший?» – спросил я и сделал небольшую паузу. Понятное дело, что старшим был Синицын. Но вряд ли он лично руководил воинами, должен быть старшина, если его, конечно, не убили. Может, мне прикончить парочку из вас, чтобы дождаться ответа? Наконец солдаты стали испуганно оглядываться, и на ноги поднялся крепкий мужчина средних лет, со светлыми волосами и короткой бородой. «Я сотник, Александр Синицын». «Синицын?» Я вопросительно вскинул бровь. «Из побочной ветви, которая служит главной. Ваше благородие», напомнил я мужчине. «Из побочной ветви, которая служит главной, ваше благородие», — повторил он как полагается. «А как интересно, значит, Аркадий твой родственник?» «Да». «Ладно, сотник, слушай сюда», — я махнул рукой, и Сергей снял ширму с недостроенного помещения с порталом. «Пока не будет возведен нормальный проход, я закрыл эту часть стены от любопытных глаз большим куском ткани». Воины, увидев позади меня сияющую воронку, испуганно охнули. Кто-то даже начал бормотать молитву охранителю. «Для начала, ты должен отобрать двух своих людей, я дам им лодку, они отправятся в Нижнереченск и доставят мое послание барону Синицыну. Себя я называть не могу, мне нужен старший», — развел я руками. Вернее, им нужен старший, так больше шансов, что вы выживете. Хочешь назвать себя? Вперед, мне плевать, кто доставит послание, а вот твоим воинам. Я многозначительно посмотрел на остальных мужчин. Синицын кивнул, развернулся и громко сказал: «Салтырев, Щавелев, вы доставите послание барону». Двое воинов сразу поднялись, и я, кивнув одному из своих, позволил тем отделиться от группы. Когда их увели, Александр повернулся ко мне, выпятив грудь. «Так что теперь с нами будет, ваше благородие? Вы воины, вы шли сражаться, и так получилось, что мне нужны воины. Готовы служить под моим началом? Мы присягали на верность роду Синицыных», — хмуро заметил сотник. «И готовы умереть за эту присягу?» — уточнил я. «Да», — громко ответил он. Его тут же поддержали бойцы, но стоило огромному волку обнажить клыки, как все заткнулись. «Тогда у нас проблема, и перед тем, как вы решите повторить свои слова, я должен вам кое-что рассказать. Всем вам, как вы уже могли заметить, я маг, не колдун, попрошу заметить, а именно что маг, и таким меня сделал сам охранитель». Стоило это произнести, как некоторые стали плеваться и чертыхаться, покрывая меня ругательствами. Их оскорбляло, что я заявлял о подобном. «Лишь волхвы могут говорить такое, а вы убили одного из них», — мрачно напомнил сотник. Я на это лишь презрительно хмыкнул. «Кто-то несколько недель назад украл фрагмент статуи охранителя, лишив город защиты. Намеренно сломал статую охранителя, и в ту ночь он явился ко мне и одарил знаниями, чтобы спасти людей. Этим я и занимаюсь, спасаю их». И каково же было мое удивление, когда кто-то является сюда и заявляет, что мой город уже не мой. Более того, с вами является и волхв, который может восстановить статую. На что вы намекаете? А я не намекаю, я говорю прямо. Барон Синицын сговорился с кем-то в моем городе, чтобы лишить его защиты и освободить от людей, после чего послал вас заново заселить и сделать безопасным, но уже под своей властью. Все присутствующие внимательно смотрели на меня, слушая речь. Вот уж не знаю, как вы, но мне омерзительны подобные подонки, обрекающие ни в чем не повинных людей на смерть в руках тварей. Так что слушайте мое вам предложение. Я бы мог потребовать от барона выкуп не только за сына, но и за вас, но проблема в том, что вы вернетесь в качестве моих врагов, так что у нас с вами два выхода. Первый, вы присягнете мне на верность с помощью магического клейма и пройдете обряд посвящения. Второй, я поднял голову и взглянул на солнце, которое понемногу приближалось к зениту. Я вас отпущу, прямо сейчас выпну за ворота без вещей и оружия, а дальше, повезет вам добраться до заката до Саратова или нет, зависит от вас. Это же верная смерть. Почему? Вот среди моих людей есть потомственный охотник, он говорит, что можно выживать за пределами городов, в лесах. Но я тоже сомневаюсь, что вы доберетесь до города полным составом. Поэтому мне предпочтительнее первый вариант, но, как я сказал, чтобы выбрать его, вам придется пройти что-то вроде обряда посвящения. Я отошел в сторону и указал на портал. За этим местом находится что-то вроде подземелья. Там живут мелкие полулюди-полуящеры, именуемые кобальдами. Неприятные твари, но умирают они так же, как и люди. У столь крупного отряда не станет проблемой расправиться с ними. Я дам вам оружие, провизию и несколько дней на то, чтобы убить их. Сможете это сделать, и будете вознаграждены даром охранителя, как мои товарищи. Нет, что ж, вы умрете, как и полагается воинам, в битве. Выбор за вами. Я отошел чуть в сторону и сел, дав людям возможность поразмыслить. Даже позволил Александру подойти к своим воинам и обсудить это дело в своем кругу. Ко мне тем временем подошел немного обеспокоенный Борис. «Вы правда хотите взять их на службу? Они же еще недавно были людьми врага, да еще и дар. Что если они действительно его получат и обернут против нас? Это будет плохо, но с другой стороны, если они покажут этот дар где-то еще, что с ними будет? Их заклеймят колдунами и отдадут мракоборцам. Вот тебе и ответ. Они не найдут себе больше места нигде, кроме Вольного. В любом другом городе они будут врагами, да и дар без подпитки начнет угасать. Чтобы его развивать и напитывать, надо ходить в порталы, а открывать их могу только я. Кажется, теперь понимаю ваш план», — задумался Борис. «Но рискованно. Что поделать, мне нужны люди. Лишь половина решила согласиться пройти мое испытание, другая же пожелала попробовать добраться до Саратова на своих двоих. Что ж, их выбор. Любопытно, что среди оставшихся был и Александр Синицын, хотя я до последнего думал, что он будет в числе бегунов. «Хорошо», — кивнул я, — «те, кто согласен, можете идти в портал, там вас уже ждет еда и снаряжение, но имейте в виду, что назад хода не будет. Я специально поставлю стену из металла на такой случай». Воины мрачно смотрели на меня, а я тем временем кивнул своим, и их стали одного за другим расковывать, сразу отправляя в портал. Люди боялись таинственного прохода, но все равно туда заходили, а когда в нем скрылся последний человек, я взял тот крупный щит, что использовал Леонид в прошлом, и сделал из него своего рода импровизированную стену, подперев тяжелыми балками. «Ваше благородие, вы дали им 2 дня, но как же болезнь? Они же уже через сутки слягут». «Не слягут. Пока они там, болезнь не проявится так быстро, для этого нужно выйти». «О, так вот почему вы наших сначала завели, а потом вывели полным составом», — охнул Леонид. «Да, изменения проявятся, лишь когда они покинут искажение, ну либо пробудут там 3-4 дня, тогда могут начать сваливаться. Но обычно безвылазно люди могут более 2 суток провести там, не испытывая проблем, потому и 2 дня, да, вряд ли они, конечно, зачистят все. Без способности с боссом Д-ранга могут быть большие проблемы, но даже если зачистят 1/3 или половину, будет замечательно, сможем начать добычу». «Боссом?» — не понял богатырь. «Вождем, я так вождей называю». «А-а-а, вот оно что, а что за Д-ранг, не забивай голову», — улыбнулся я богатырю, похлопав по плечу. «Ну ладно, подземелье было шахтового типа, работает созданный мной регулятор, правда, как и почему именно, я не понимал, просто воспроизвел ту систему, над которой работал Станислав при жизни. Он понимал порталы гораздо лучше, чем кто-либо. В этой огромной шахте, заполненной кобальдами, мы, скорее всего, сможем добывать базовые металлы. Железо, медь, может, еще что-нибудь. Обычно подобные места словно специально создаются для горнодобывающих работ. И руды там много, и разной, а период стабильной работы после полной зачистки обычно дольше, чем у других типов порталов, и может достигать полной недели. Остальных, как и было объявлено, выставили за городские ворота. Те, не став долго думать, тут же рванули в сторону Саратова, понимая, что каждая минута на счету. Скорее всего, им всем конец, но мне-то какое дело, эти люди пришли сюда присвоить мои земли и прикончить меня лично. Я предложил им службу, они решили, что лучше рискованный забег со смертью. Их право. Я лично прождал у стены около часа, ожидая, что, может, кто-то из бегунов вернется и передумает, и не прогадал, правда, чуток ошибся со временем. Несколько человек вернулись спустя 4 часа. Видимо, пробежались и поняли, что времени недостаточно, либо им просто было стыдно открыто заявить, что они не хотят бежать, и вернулись назад, стоило им немного отстать от более упорных товарищей. Я не возражал против их возвращения, люди мне нужны, но близость ночи от портала их не спасала. Мы впустили их внутрь, затем вернули преграду на место. В момент прибытия бегунов я изучал принесенные с корабля вещи, и, похоже, единственным местом, где может храниться украденная часть статуи, был стальной сундук, закрытый на какой-то хитрый скрытый замок. Я как раз осматривал его, когда меня отвлекли, и вернулся к изучению уже в сумерках. Может, мастера, которые придумали этот замок, и были очень умелыми, но против моей магнитной силы им просто нечего противопоставить. Пара движений пальцами, и вуаля, сундучок раскрылся, открывая мне свое содержимое. Внутри лежал какой-то артефакт, это стало ясно по одному лишь виду. Ровный металлический цилиндр длиной 20 см и шириной 10 см, грани которого украшены переплетением узора внешнего конструкта. Обычно такие делают ученики, когда учатся внедрять конструкт в саму структуру. Проще заметить собственные ошибки, да и исправить, если что-то не так, но тут все было иначе. Схема на вид была слишком сложной, но кое-что сразу бросалось в глаза, несколько субконструктов, которые указывали на связь с другими. Похоже, это то, что нужно. Покрутив в руках эту странную вещицу, я направился к статуе. Забравшись на нее, погрузил цилиндр в паз, и тот подошел идеально. Разве что нужно было немного повернуть, чтобы найти нужную позицию. Ао! Я сразу ощутил эффект, словно невидимая волна энергии прошла через меня и раскинулась над городом. Похоже, теперь никто не посмеет сказать, что город лишен защиты охранителя. Ростислав Владимирович, ну как у вас дела? Ко мне подошла Софья. Отлично. Кажется, я смог включить охранителя и выставить защиту над городом. Очень рада слышать. Можно будет обрадовать людей. Да-да, кивнул я. Эту ночь мы сможем провести спокойно, не опасаясь никакой атаки даже за пределами ламп. Спал я скверно. Всю ночь мне снились кошмары, а на утро я вдруг почувствовал себя очень разбитым. Ни в одну из ночей, что я провел в этом мире, так плохо мне не спалось. Может, это чувство вины за то, что я отправил целую кучу людей на смерть? Нет, не похоже. Прислушался к внутренним ощущениям, жалости к ним я не испытывал. Нет, причина в другом. Умылся, вышел на улицу и взглянул на статую в центре города. Почему-то она меня очень сильно раздражала, словно где-то в подсознании возникал очень странный раздражающий зуд, никак не желающий проходить. Но почему? Какая-то магическая аллергия. Я о таком раньше не слышал, но кто знает. Я ведь родом не из этого мира, и сила моя принадлежит искажению, в отличие от местных. Кто знает, как моя магия будет реагировать на местную. Они могут казаться похожими, но на практике различаться. Ваше благородие, от размышлений меня отвлек Борис. У портала произошло небольшое происшествие. Происшествие, порталы, штука довольно неоднозначная, и если поставить какое-то твердое препятствие перед проходом, то попытка пройти через такой портал заканчивается смертью. Портал же не просто мировой прокол с постоянной связью, у него есть что-то вроде буфера. Когда ты проходишь в него целиком, то оказываешься в субизмерении, но лишь на доли секунды, и лишь затем его перебрасывает дальше. Именно поэтому монстры не могут пройти портал, эта мембрана не позволяет им пройти дальше раньше срока. А когда человек попадает в эту прослойку и пытается пройти дальше, в свой мир, то тело выталкивает с колоссальной силой, и если преграда очень прочная, как каменная стена, то он словно оказывается в прессе. Вот и сейчас вышло так, что несколько добровольцев попробовали выйти, но оказались раздавлены порталом. Кровь разлилась лужей у прохода. Я выругался, но лишь развел руками. Жаль, такое с прорывом провернуть нельзя, так как во время него вначале происходит мощный магический взрыв, разрушающий любую возможную преграду. Попробуйте вытащить, что сможете, а дальше приберитесь, вздохнул я. Неприятная картина, но я предупреждал воинов, что так будет. Нужно было меня послушать и ждать положенного срока. Раздав приказы, я вернулся обратно к статуе, которая никак не хотела выходить у меня из головы. С ней что-то не так, это скреблось у меня на подкорке. «О, Алина», — заметил я девушку, идущую куда-то, — «ты-то мне как раз и нужна. Вот скажи, смотря на охранителя, ты не испытываешь ничего странного?» «Странного?» — переспросила она, а затем задумалась. «Даже не знаю. Возможно, но пока не знаю, как это выразить. А ты попробуй. Словно она что-то забирает у тебя». «Забирает?» Я перевел взгляд с девушки на статую и прищурился, а уже через минуту я лез на нее, чтобы извлечь артефакт. Вставить его было гораздо проще, чем вытащить, но стоило это сделать, как странный внутренний зуд тут же прекратился. «Ваше благородие», — Борис заметил это и немного испугался. «Я ведь только вечером сказал людям, что вернул защиту охранителя, и тут же сам ее демонтирую. Это временно», — бросил я ему и вместе с цилиндром отправился в свой кабинет. Встревоженная Алина тоже пришла сюда, но я попросил ее меня не отвлекать. Взял артефакт в обе руки и стал изучать его конструкт, пропуская через него свою собственную энергию, и при этом в моем разуме сразу же рисовался узор. Схожим образом у меня проходила работа с выплавкой металлов. Может, это и впрямь малый дар, как у Ксении точность. Правда, тогда очень уж странный. Спустя 15 минут передо мной уже был растянут один огромный и сложный узор со всеми его переплетениями. И на самом деле артефакт намного сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. Помимо внешнего конструкта, в нем было еще два внутренних, размером нисколько не отличающихся от внешнего снаружи. Наружный конструкт был открытым, потому что должен соединяться с таким же в статуе, объединяя разные части составного артефакта. Я внимательно разглядывал его трехмерную проекцию в созданной в моей голове программе для конструирования схем. Это и впрямь странно. В нем не было ни одного компонента, который отвечал бы за защиту. Напротив, когда я разобрал схему на составляющие и понял принцип ее работы, у меня ледяной холодок пробежал по спине. Я открыл глаза и еще несколько минут просто таращился в потолок, пытаясь осмыслить новую информацию. Это переворачивало все мое знание об этом мире. Наконец я тряхнул головой и посмотрел на Алину, что с некоторым волнением ждала моего вердикта. «Алина, у меня к тебе важный вопрос. Ты же целитель, видела очень многих людей. Скажи, до какого возраста живут люди обычно?» Она удивленно вскинула брови, не ожидая, что я спрошу нечто такое. «Обычно до 40-50, хотя я встречала пару раз людей, которым было под 60. Глубокие старцы, увидев, как сильно я изменился в лице, девушка спросила: «Ваше благородие, что-то не так?» «Все не так, Алина, все совершенно не так». Я встал из-за стола и схватился за голову, уставившись на артефакт у моих ног. «Вся ваша защита хранителя совсем не то, чем кажется». «Что? Я не понимаю. Она питается вами, вашей жизнью». «Что? Статуи хранителя не защищают вас от монстров, они собирают вашу жизненную энергию». «Собирают? Но для чего? Понятия не имею, но собираюсь это выяснить». «Ох, Семен Петрович, хвала императору, вы наконец-то прибыли!» — воскликнул один из слуг рода при появлении князя. Сам Хорошев неторопливо стянул с себя плащ и вручил его слуге. «Показывайте давайте, что тут у вас произошло». Слуга сразу закивал и провел его в закрытую часть имения, на входе которой уже стоял Роман Сергеев, начальник службы безопасности князя. «Ну, Ром, что тут у нас?» — на ходу спросил Семен Петрович. «Вы очень мудро поступили, ваша светлость, что приставили к сибирскому наблюдателей. Вчера с ним случилось кое-что странное». «Что же?» — спросил князь. «Отчет, который ему прислали, был слишком скомканным, да и обстоятельства такие, что было немного не до того. Когда император лично зовет, игнорировать нельзя. Если коротко, то он сошел с ума», — вздохнул Роман и провел князя в один из изоляторов, где в небольшой комнатке сидел весь сжавшийся и нервный Ростислав. Он испуганно смотрел по сторонам, таращил глаза и вообще вел себя неадекватно. Поднял переполох на своей кафедре, кричал странные вещи и бился в истерике. «А еще говорит как-то странно, вроде по-нашему, но словечки порой подбирает странные, словно исторических фильмов пересмотрел. Как только это началось, я приказал забрать его и доставить сюда. А артефакт? Забрали. Не оставлять же такую вещь». «Правильно поступил», — кивнул князь и махнул рукой слуге, что шел по пятам за господином. «Черного чая мне, Роману кофе, черный, с двумя кубиками сахара». «Приятно, что помните», — усмехнулся мужчина, а слуга тем временем умчался исполнять приказ. Князь ничего не ответил, лишь внимательно разглядывал человека, сидящего перед ним. Роман тоже заметил, что князю явно что-то в нем не нравилось. «Что-то не так, да как сказать, Ром, как сказать?» — вздохнул старый князь, достал из кармана очки и протер их маленькой тряпочкой. «Человек перед нами не Ростислав Сибирский». «Что? Да нет, быть не может. Я могу поручиться за то, что он выскочил из кабинета сибирского, да и выглядит он как сибирский, но это не он. Прическа, мимика, то, как он себя держит. Если бы прошла не неделя, а пару лет, я бы, возможно, и поверил. Хотя на мой взгляд этот выглядит на несколько лет моложе оригинала». Роман был растерян, он переводил недоуменный взгляд с пленника рода Хорошевых на его главу. «И что из этого следует?» «А вот это очень хороший вопрос. Думаете, его подменили? Кто-то прознал о наших планах, захватил сибирского и оставил двойника. Теория хорошая, но какой смысл?» Князь почувствовал себя жутко уставшим. Пребывание у императора всегда морально выматывало. Любой такой вызов мог закончиться ссылкой или расстрелом. Все-таки у Хорошева хватало как врагов, так и скелетов в шкафу. Нынешний император скор на расправу с теми, кого считает врагом своей власти. Хорошев себя к таким не относил, он всячески поддерживал государя, но у каждого из крупных аристократов столицы есть тайны, всплыви которые, мало не покажется. На них часто закрывают глаза, пока рот полезен, но в любой момент можно стать козлом отпущения. «Не знаю даже, сбить нас со следа, выиграть время. Мы вот не сразу поняли, что сибирский подставной. Возможно, но надумано. Похищение – это одно дело, но двойник, да еще ведущий себя так странно – это ниточка к похитителю. Проще такие сразу обрезать, а не подкидывать врагам. Все-таки наши менталисты дело знают и докопаются до сути. Я пойду поговорю с ним». Князь вышел из комнаты и прошел в соседнюю. В камеру он вошел неторопливо, как и полагалось высокородному. «Ростислав Владимирович», — улыбнулся он мужчине. «Да-да, очень рад, я князь Семен Петрович Хорошев. «Ох, ваша светлость!» – тут же поклонился мужчина, которого все принимали за сибирского. «Я барон Ростислав Владимирович Градов, и я не могу понять, что происходит. Я был у себя в городе, в Ольнове, а потом что-то бахнуло, послышались крики. Кажется, кто-то сломал нашего охранителя. Предатели, слуги грязных магов. А потом я тут оказался, и на меня ваши люди напали и сюда привели. Все это какое-то жуткое недоразумение». Мужчина продолжал что-то рассказывать и объяснять, а князь все обдумывал услышанное. Барон Ростислав никогда не носил дворянский титул, хоть ему в свое время и предлагали титул боярина, но тот отказался, предпочел оставаться простолюдином. Но кое-что в бормотании этого человека князя зацепило, а именно фамилия. Семену Петровичу потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, что Градовой была мать Ростислава в девичестве, и кажется, у него действительно были дворянские корни, но очень-очень давние. «Как, говорите, назывался город, где вы правили, барон?» «Вольнов». «Вольнов – это княжество Саратовское. Мы под саратовским князем ходим. Свяжитесь с ним, голубя отправьте», – подтвердит он, что силы темные замешаны тут. «Но я перед мракоборцами чист буду, не связывался я с колдунами погаными, не продавал душу силам темным». Услышав это, Семен Петрович хмыкнул и потер переносицу. «Если бы перед ним не сидел двойник Ростислава Сибирского, последнего оставшегося в живых ученика Бартоша, то он бы сдал этого господина лекарем, чтоб тому голову проверили. Не волнуйтесь, барон, мы со всем разберемся», — доверительным голосом начал Семен. «Только расскажите подробнее обо всем этом. О городе вашем, о князе Саратовском, о колдунах поганых и силах темных».